387 август 5. Явления тонкого и огненного миров беспрерывно происходят и в плотном мире, но их надо уметь усмотреть. Рост растения из зерна – явление огненного порядка. Каждое движение физического тела связано с тонкими процессами и огнем. Человек постоянно мыслит. А что такое мысль? Так живут люди во всех трех мирах и соприкасаются со всеми, только осознание этого отсутствует. При некоторой внимательности многое будет замечаться. Ничего сверхъестественного нет, все естественно и просто, и доступно устремленному наблюдению. Настроения человеческие и эмоции, и чувства – явления корнями своими, уходящие в тонкие сферы и выше. Человек яро зависит от пространственных токов, то есть тонких энергий, невидимых глазу. Живет человек во всех трех мирах и может легко приступить к изучению их связи друг с другом и осознанию трех.